«Вы ревнивый любовник?» «Очень рад познакомиться!» Тот рванулся, но Филипп нанес ему удар в челюсть. Человек отлетел метра на полтора и схватился за перила. «Но ты псих!» — процедил он. «Если ты не оставишь меня в покое, я сам вызову полицию!» И шутовски заорал. «На помощь! Убивают!» Филипп отряхнул руки. «Заткнись, мразь!» Человек бросился по лестнице вниз. Филипп за ним. Было ясно, что он от него ничего не добьется. Он был уверен, что это тот самый человек, о котором говорила Наташа, и ему есть что скрывать. Филипп не отставал от него ни на шаг. Они вместе спустились на два этажа в гараж, и оказалось, что их машины стоят почти рядом. Человек в куртке сел в потрепанный серый «Опель», и машина сразу же тронулась с места. Филипп упорно преследовал его, сперва до Парижа, потом по унылым улицам 19-го округа, потом помчался за ним по набережной Сены до восточных окраин города. Наконец, в Монтреале, пригороде, где жили в основном арабы и цветные, Филипп потерял его. Конечно, он запомнил номер машины, и если она принадлежит человеку в куртке, его будет нетрудно разыскать. Но станет ли полиция этим заниматься? И надо ли ему, Филиппу, ввязываться в эту историю? Ведь он не может доказать, что это тот самый человек, который передал Наташе 30 тысяч долларов в день ее приезда в Париж. Ему нужно как можно быстрее связаться с ней по телефону, узнать, как она долетела и чего хотел от нее этот тип. Филипп развернулся и поехал к дому. Приоткрыв дверь квартиры, он сразу услышал веселые голоса своих друзей Робера и Жаклин и вспомнил, что сегодня воскресенье, и что как раз сегодня они должны были вернуться из двухнедельной поездки по Египту. Они расцеловались, и Жаклин бросилась в кухню, где на столе были разложены горы всякой снеди. Было ясно, что они уже давно дома и даже успели сходить за провизией. Оба, после двух недель, проведенных в Египте, выглядели похудевшими и загорелыми, и обоих распирало желание как можно быстрее поделиться впечатлениями. Перебивая друг друга, они с восторгом рассказывали о пирамидах, сфинксах, пляжах Красного моря и восточных базарах. И Филипп, улыбаясь, смотрел то на него, то на нее, и слушал истории, которые в данную минуту его совершенно не занимали. Наконец, перед тем, как сесть за стол, Филипп подошел к телефону и набрал Наташин номер. Никто не отвечал. Наверное, она еще не приехала. Он посмотрел на часы. С момента, когда они расстались в аэропорту, прошло чуть меньше 4 часов. Она только сейчас долетела, а от Шереметьево до центра Москвы еще надо доехать, подумал Филипп и сел за стол. Теперь ему самому пришлось рассказывать о своей поездке в Россию, где его друзья никогда не были. Когда обед подошел к концу, и Жаклин подала кофе и сыр, Филипп подумал, что Наташа уже наверняка дома. Но зазвонил телефон, и Жаклин, уютно устроившись в уголке дивана, снова начала пересказывать свои египетские впечатления, на этот раз подруге. Когда мужчины остались одни, Робер спросил, «Как твой развод? Ты виделся с Мириам?» «Да, мы обо всем договорились. Через месяц я буду свободен».